Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 312. Приготовься к сретению Бога твоего, Израиль. Книга пророка Амоса, 4 глава, 12 стих. Даже для самого лучшего человека в мире смерть – серьезная штука. Хотя я ясно сознаю свое право на небесные обители и знаю, что имею наследство вместе со всеми святыми, все равно я всегда содрогаюсь при мысли о путешествии по неизвестному морю. Кто может смеяться над смертью, тот глупец. Кто еще отпускает шутки по поводу своей смерти, тот узнает, что вечная погибель отнюдь не шутка. Я думаю о том, что, умирая, мне придется оставить все, что у меня было на земле. Прощай, любимый дом, который я так охотно называл моей родиной. Прощайте, милые детки, вы так любили играть у меня на коленях. Прощай, любовь моего сердца, ты скрасила мне жизнь. Прощай, земля. Твоя прелесть исчезает, твои прекрасные краски теряются в серой дали. Я больше ничего не слышу, ничего не вижу. Никакой звон колоколов больше не позовет меня в Дом Божий. Если я отвергал Господа Иисуса, то с этого момента я больше ничего не услышу о нем. Смерть закрыла окна моей души. Если я не был готов к покаянию, то меня ожидает вечная тьма. Вы можете петь, святые Божии, а я должен вовеки плакать. Вы можете собираться, чтобы праздновать вечерю Господню, а я навеки отлучен от Бога и нахожусь на месте плача и скрежета зубов. Для верующего смерть – приобретение. Умирая, мы покидаем своих друзей. На небесах нас ожидают лучшие друзья и в большем количестве. Мы оставляем дом и родину. Мы имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворенный, вечный. Мы теряем жизнь? О, нет! Мы приобретем намного лучшую жизнь, так как если мы живем, чтобы умереть, то мы умрем, чтобы жить».